Глава 7. Арин сидела там же, откуда они с Дмитрием отправились на турнир, и ожидала его возвращения с минуты на минуту. Она не находила себе места, желая узнать, чем все закончилось. Странно, но решающий бой финалистам досмотреть не дали, попросту выкинув в реальность. Мечница вернула привычный комплект снаряжения, так что единственной ее наградой на этот момент был только один артефакт — реликвия эльфов, с которой она прошла 3-й раунд. Другие артефакты должны были отдать в конце турнира. И так как Дмитрий одолел ее обидчика, то вполне очевидно, что его появление будет означать приятные бонусы, помимо отметки Гелы и ее персонального подарка. Вплетенная в волосы белоснежная лента, на 25% уменьшающая любой нефизический урон, оказалась крайне ценным подарком для понимающего и видящего чуть дальше собственного носа релоканта. Мгновение, и перед ней появился Дмитрий с перекошенным от ярости лицом. «Дим, как финал? Проиграл, да?» — с трепетом спросила девушка. «Нет», — весьма удивил напарник. «Да? Поздравляю! Победа!» «Я не победил». Он скинул с плеча сумку с урта и тут же полез в нее. «Арин, посмотри за округой». «Хорошо. Подожди, так ты победил или проиграл? Я не поняла». «Потом». Девушка нахмурилась, все-таки раздраконенный Дмитрий, что обычно спокойный и рассудительный, зрелище слишком странное. Рука легла на меч, а острый взгляд заскользил по окрестностям, которые за время их отсутствия практически не изменились. В нос все так же бил запах крови, вони и гнили. Следы недавней осады и свежие могилы давали понять, боги не соврали, прошло не больше часа. Вернувшись в новый мир, я тут же столкнулся с Арин и принялся действовать, так и не сумев сдержать все накопившееся внутри недовольство. Скинув сумку с плеча, тут же нырнул в ее нутро, параллельно отвечая на расспросы союзницы. Потом ладонь нащупала маленький куб, словно тот был миниатюрной игрушкой. Я достал его, и он тут же увеличился в размерах, пройдя через горловину сумки. «Итоги арены сильнейших подведены. Вы можете ознакомиться и получить свою награду при активации специального наградного жетона». В воздухе завис серебряный жетон, намекая на завоеванное мной 2-е место. Вот паскуды. Все потом. Сперва проверить, не сделал ли мне пакость ушедший. Лагерь развернулся. Я пулей влетел в хранилище и прощупал сознанием спрятанные там предметы. Сердце бешено стучало, сводя к шутке все мои навыки, призванные взрастить из обычного чела невероятного пофигиста. Вот что делает с людьми алчность. Хомяк завопил не своим голосом, жабий ор разнесся в каждый закуток души, а писец, довольно потянувшись и зевнув, улегся спать. Рабочую смену писцу отменили. Первичный кризис разочарования не произошел. Взамен подвалила работенка жабе и хомяку. Надо же кому-то отсортировать полученное и прибранное к рукам добро. Я на подкосившихся ногах и с блаженной улыбкой рухнул на землю, уставившись на бегущие по небу тучи. «Репутация с ушедшим ухудшилась. -10 очков репутации с вашим покровителем». «А, блин!» «Задания ушедшего №1, №2 и №3 изменены. Введено ограничение по времени на исполнение задания — 168 часов. В случае невыполнения задания вы получите метку отступника. Метка отступника. Предавший, разочаровавший, разозливший божественного покровителя смертный может получить метку отступника. Все прочие носители божественных меток и покровители среди высших сущностей в радиусе 50 километров получают обновляющуюся раз в час информацию о вашем местоположении и задание на ваше устранение, либо доставку к ближайшему алтарю своего бога, либо бога, наложившего метку отступника. Исполнение задания не только повышает репутацию с богами, но и несет особые бонусы и награды, прописанные в нем». «Ну, бля, нормально же все было. Ты ведь и так меня поимел. Хорош!» — гаркнул в небо, хотя нужно было бы, наверное, орать в землю. «Дим, может, объяснишь уже?» «По дороге. Сейчас собираемся и двигаем отсюда». Принялся собирать лагерь, довольный увиденным в лагере. «Куда идем?» — не стала давить Арин, поддержав смену темы. «К Малиду». «Опять к нему? Мне кажется, он скоро нас пошлет». «Не пошлет, еще и рад видеть будет». «Ну да, не твои ли люди пару часов назад обобрали до нитки городских, продавая втридорого предметы первой необходимости? А напомни тебе, что банальная автомобильная аптечка уходила по 1 золотому минимум». «Его проблемы. Побежали». Я не знал, с чего начать и как объяснить произошедшее, и тут меня осенило. «Арин, а ты с чего это про финал спросила? Откуда была такая уверенность?» «Так все, кто в финальную часть вошел, после поражения попадали в кельи, а воскрешали нас или нет, не знаю. Темнота и раз — ты уже на кровати лежишь. Так вот, в комнате появилось такое черное око, где демонстрировали белыми красками идущее на арене сражение. Я, само собой, полуфинал твой посмотрела, а потом связь пропала и нас выкинула наружу. Я тебя минут 5 прождала. Думала, быстрее финал пройдет». «Неудивительно. Меня 4 дня мурыжили в келье, не давая толком никакой информации. Еще и вещи твари забрали. Даже потренироваться толком не мог». «А что там случилось? Что с финалом?» «Не было его. Дисквалифицировали меня». «Чего? Это как? Кто и за что?» «Ты не поверишь. Мой же бог, мой же Амиго, ради которого я отчасти жопу рвал, обвинил в нечестной победе над Нефилимом. Причем доказать, как я понял, ничего не смогли». «А за что? Это же чистая победа была». «Да вот, выполз этот индюк с другими богами прочих миров и заявил на всю арену, что как мой покровитель почувствовал явное божественное вмешательство и помощь, за счет чего я и смог одолеть зубастого дебила». «А было что-то такое?» «Да хрен его знает». Мы вбежали в приоткрытые и неохраняемые ворота города, пустившись по узким и уже частично убранным улочкам в сторону цитадели. «Трупы убрали, уже хорошо», — заметила начинающуюся вокруг суету Арин. «Короче, совещались они, вещи мои смотрели, меня изучали своими божественными способностями, но нифига не нашли. Даже предложили финал начать. Но мой настоял, мол, это нечестно, типа, мне же потом предъявите, поэтому снимаем. Ну и сняли». «Капец! Несправедливо!» «Ага, не то слово, еще и подляну устроил мне». «Ты артефакты проверял? Все есть?» «Да, все до единого, так что скоро переоденемся». Наконец мы добрались до цитадели, рядом с которой о чем-то жарко спорили Колотуха и седой старик, который ранее помогал вести переговоры о прекращении битвы. «Здорово, воины! Босс ваш у себя!» «А где же его еще быть-то?» «Надо поболтать». «Пойдем!» С довольной рожей махнул рукой Колотуха, пользуясь возможностью сбежать от назойливого деда и его расспросов. По дороге решил-таки активировать жетон и посмотреть список наград. «Ваш результат. 2-е место турнира. Поздравляем. Это выдающееся достижение, что навсегда будет внесено в историю турнира. Вы получаете отметку номер 2 среди прочих способностей. Легендарный артефакт «Портал в долину грез». Легендарный чертеж Гефеста. Жемчужина опыта — 130 тысяч единиц. Зелье полного восстановления — 10 штук. Осколок звезды Сириуса. Специальный набор «Рост». Камень совершенствования, камень улучшения, ранг золота. Кристалл маны, камень заточки, эссенция защиты, олимпийский нектар. Репутация среди высших сущностей +2. Напротив каждого из пунктов стояло «принять», и я тут же активировал репутацию и отметку с номером. Все прочее нужно изучать и прятать, а на это нет ни времени, ни свободного пространства для лагеря без посторонних ушей. В конце концов, не в убежище Малида этим заниматься. Номер 2. Специальная отметка, демонстрирующая сильнейших бойцов и показывающая, каких высот они смогли достичь в самом первом из турниров сильнейших. Увеличивает репутацию среди релокантов Земли на +1. Позволяет наблюдать сражения всех последующих турниров даже в случае отсутствия в числе избранников. Пока не густо. От всего этого ожидал как-то больше ништяков. Нет, по мелочи, конечно, отсыпали много, что в любом случае приятно. Еще опыт, какие-то артефакты, портал. Звучит загадочно и любопытно. В общем, позже все обязательно нужно изучить подробнейшим образом. Сейчас возникли куда более насущные вопросы. «Малит, приветствую! Следил за турниром?» «Отголоски доходили, но, увы, мелочь в моем лице туда не приглашают». «Не переживай, вот как станешь теневым правителем пустоши, так всем и покажешь». «Само собой. Ты какими судьбами?» «Да у меня тут проблемка одна. Решил поделиться с ним условиями получения метки отступника». «Колотуха, спасибо, что проводил. А теперь оставь нас наедине. И, милочка, ты тоже сделай доброе дело, а? Дай поболтать этим двум заядлым любителям приключений на собственные задницы. Когда мы, наконец, остались наедине, Джин спикировал вниз и воплотился рядом, принявшись внимательно меня разглядывать. Его взгляд упал на отметку ушедшего, что так и осталось висеть на моем поясе. «Отметку не забрал?» «Я ее даже снять не могу. Написано, что через нее у нас устанавливается связь». «Странно. Сколько репутации ты потерял?» «Десятку». «И сколько стало в итоге?» -6. «Очень странно. Ладно, давай в подробностях, только подожди. Наколдую чутка, чтобы нас с тобой не подслушали. Он тоже не узнает?» «Если он следит за тобой прямо сейчас, мне можно не пыжиться. Шансов избежать его внимания ровно 0. А если занят своими делами, то все будет в порядке. Так, готово. Рассказывай, чего ты там набедокурил». В паре предложений передал суть произошедшего конфликта и поведал о странных намеках ушедшего касательно того, как сильно я буду жалеть о содеянном. «Квест изменился? Как?» «Таймер поставили. Я, собственно, зачем пришел? Не подскажешь, где найти 9900 с хвостиком жертв? Желательно таких, чтобы я потом собственную душу не потерял. Или около 10 тонн золота. Времени на все про все неделя». «Ну и задачки. Для чего оно ему? Не понимаю. Ну, с душами все более-менее ясно, а вот золото...» «Забыл. Еще артефакт выше легендарного найти нужно». «С этим я уж точно пас. Даже не видел и не слышал о том, чтобы такое появился». «За победу в турнире обещали». «Ты победил?» «Нет». «Ну и все. Забудь. Мир еще не готов к таким штуковинам». «Так что с золотом или душами? Ты подскажи, мы ведь в одной лодке, а я уж как-нибудь расплачусь». «Расплатится он, богатый Буратино! Хрен с тобой! Покажи, что у тебя есть!» Скрывая улыбку и потирая руки, принялся смотреть он на разворачивающийся лагерь. Развернув свой склад, принялся демонстрировать добычу и всякого рода ништяки. Малит лениво пробежался взглядом по артефактам разной степени сохранности. Легендарки осмотрел скрупулезно, а часть даже отложил в сторону. Венок олимпийца, парочка зелий полного восстановления, все расходники для усиления способностей и характеристик, двуручный боевой топор Минотавра, и неожиданно замер. «Не понял». Его взгляд буквально впился в мелькнувшие под курткой гидры 3 кристалла маны, которые он сам же отдал мне ранее. «А почему они у тебя?» «А у кого они должны быть?» «Так ведь ушедший четко и ясно дал понять, что они...» Глаза Джина расширились от осознания, и он опасливо покосился на символ, что бесполезным брелоком болтался у меня на поясе. «Да ну нет! Не может этого быть!» Он с надеждой посмотрел на меня, и, увидев полное непонимание глаза, с хлопком зарядил ладонью по собственному лицу. Эхо от фейспалма гулко разнеслось по пещере. «Прости, я не понимаю, что происходит». «Еще бы ты понимал замыслы высшего, тем более планы. Может быть, именно эта непонятливость тебе жизни спасла. Ладно, все отменяем. Давай мои кристаллы обратно, свой ширпотреб себе забирай». «Ширпотреб? Да они ту его кучу денег стоили». «Да-да, конечно. Слышишь, ушедший, я не взял с него ни копейки, я вернул свое. Я не попадусь на твою уловку, не держи меня за дурака, ладно?» «Здесь ушедший?» Слегка напрягся, тихо задавая вопрос Малиду. Джин ничего не ответил, но его голос шепотом заговорщика пропыхтел уже в моей голове. «Хрен знает, я на всякий случай. Он же все равно все выяснит. А мне как-то неохота быть сожранным из-за банальной жадности. Тем более я вроде как понял, что он задумал. И нет, тебе объяснять не стану. Это твой путь, Дмитрий. Если бы ушедший хотел, он объяснил бы тебе сам. Таких возможностей у него, уж поверь, достаточно». Я еще больше запутался, придя за ответами к мудрому Джину. Но когда сворачивал лагерь, уже расставшись с 3 кристаллами, неожиданно обнаружил, что Малит протягивает мне какую-то глиняную табличку. «Что это? Свойств не видно». «О, это простая глиняная табличка. Какие свойства ты хочешь увидеть?» «И зачем она мне?» «Затем, что внутри нее скрыта карта к одному подземелью. Для себя берег. Думал отправиться туда после того, как скину оковы этого места. Но теперь, если ты справишься, мои дела тоже пойдут в гору. Активируешь ее, сломав пополам в полночь при ясном безоблачном небе. А теперь ступай. Твой путь к вершине не будет простым». Но если он хоть чуть-чуть прояснится, это уже сильно поможет. Удачи тебе. И пусть тебя оберегут звезды. Малит вошел в пучину оберегавшего его святилище озера и растворился в пенящейся воде. Ну а я, с сомнением посмотрев на глиняную табличку, отправился наружу. Больше тут делать нечего, разве что попросить приютить конюха при случае. Он обещал вернуться через несколько дней с семьей, но, увы, и этого времени у меня нет. До полуночи оставался час, и мы с Арин двигались в сторону затерянного в пустоши города, на который нам указали союзники из оазиса. «Токио, посмотрим, что ты из себя представляешь. Привал, красотка!» «Давай уже скорее, а? Руки чешутся посмотреть награды за турнир. И вообще, почему ты меня от города увел? Что мешало посмотреть награды там?» У тамошних стен очень много длинных и загадочных синих ушей. Малит не стал делиться своими соображениями. Я же не стану делиться с ним информацией по наградам за турнир. А он просил? Нет, но по ерзанию одной гениальной задницы и ее вопросам все стало и так понятно. Колотуха? Он самый. Ты же помнишь, как он набивался пойти с нами, поняв, что оставаться на ночь мы не планируем? Помню. Я еще удивилась, что ты его отшил. Он же нам вроде как для зачистки пустоши нужен. Пустошь стояла и еще постоит. А у меня тикает таймер божественной бомбы с неизвестными последствиями. Очень надеюсь, что подарок Малида не окажется пустышкой.